Глава 19. В этот раз Каховская меня услышала. Зоя повернула в мою сторону лицо, шмыгнула носом, словно напомнила о том, что дома меня дожидался Вовчик. Девчонка скривила губы. Я вдруг подумал, что никогда еще в моем присутствии женщины не рыдали красиво. Видел такое только в кино. Чаще всего они лили слезы вот так же, как Зоя Каховская, с опухшим лицом, покрасневшими глазами и с сопливым носом. Такие ужасы не скроет никакая косметика. Председатель совета отряда Мишиного класса косметикой не пользовалась. Может, это и к лучшему. Дорожки от слез на ее лице оставались прозрачными. «Уйди, Иванов», — сказала Зоя. «Оставь меня в покое». Будто фокусник извлекла из ниоткуда носовой платок, провела им по щекам, но не высморкалась в него, словно уже представляла, что могла делать в присутствии мужчин, а каких действий следовало избегать. Каховская поправила воротник платья, распрямила спину. И тут же отгородилась от меня, скрестила на груди руки. Однако Зоя не отвела взгляд, смотрела пристально, с вызовом. Я отметил, что родинка над ее губой выглядела интересно. Подумал, что в будущем это темное пятнышко не однажды привлечет к лицу своей хозяйки мужские взгляды, если только владелица пятнышка перестанет поливать его слезами. «Уйду», — пообещал я. «Прямо сейчас, не сомневаясь, Каховская. Долго торчать в вашей квартире не собираюсь. Книгу я вернул, деньги забрал. Больше мне у вас делать нечего. Сейчас сброшу эти дурацкие тапочки и хлопну дверью. Все, аривидерчи». Махал рукой, взялся за дверную ручку. «Уйти-то уйду», — сказала я. «Но кто ж тогда выслушает о твоих проблемах? Елизавета Павловна или ее приятели? Им сейчас не до тебя. Они варят кофе и раскладывают карты. Так что пользуйся моментом, Каховская. Моя жилетка в твоем распоряжении». Я похлопал себя по груди. Сказал: «Жалуйся». Зоя посмотрела на адидасовский логотип, будто только сейчас его заметила, всхлипнула. Мировая тоска временно покинула ее взгляд. «Клевая рубашка», — сказала девчонка. «Настоящая? Из самых натуральных материалов», — заявил я. «Качество проверено электроникой». Подпер руками бока. «Ну», — сказал я, — «чего рыдаешь-то? Серьезное что-то случилось?» Мелькнула мысль о Зоином отце, но я отмел ее. Стряслось бы что-то с Юрием Федоровичем, его жене сейчас было бы не до гаданий. Зоя на больную не походила, если только не страдала от нервного расстройства. Подумал, а не влюбилась ли она? Сходу не вспомнил, с какого возраста девицы морочили головы любовными страданиями, себе и окружающим. Зоя кивнула. «Случилось», — ответила она. Тоска вернулась в ее взгляд. Снова открылись краники слез. Девчонка сместила прицел глаз с адидасовского логотипа на мое лицо. Задумалась, будто прикидывала, достоин ли я чести узнать ее тайну. В моих достоинствах она явно усомнилась, но тайна рвалась наружу. Никого более достойного, чем я, рядом с Каховской сейчас не было. Зоя встала с кровати, одернула подол, судорожно всхлипнула. «Вот», — сказала она, — «смотри, какое платье мне купили!» Зоя взмахнула ресницами и вновь превратила глаза в щелочки. Скривила губы и тихо заскулила, но точно как потерявший маму щенок. Слезы из глаз Каховской текли крупные, словно бисер. Плечи девчонки подпрыгивали, родинка на лице девочки опять намокла. Зоя вздохнула, всхлипнула, мазнула платком по лицу, смела со щек влагу. «Видишь?» — спросила она. Девчонка дышала часто, словно ей не хватало кислорода. Собранные в хвост на затылке волосы вздрагивали, покачивались, будто сметали с плеч и спины пылинки. Лившийся из окна свет огибал Каховскую, бросал на Зоино лицо тень, окутывал Зоину голову золотистой дымкой. А еще он заставлял блестеть капли влаги, вновь застывшие на щеках и подбородке девочки. Я пристально разглядывал наряд Мишиной одноклассницы. Плечи и воротник, рукава и манжеты. Видел перед собой абсолютно стандартное платье. Часть девичьей школьной формы, какой я ее и помнил. анормальности не заметил. Нормальное платье. Вертелись на языке слова. Но я попридержал их, потому что поведение девчонки намекало. Платье ненормальное. «Не вижу», — сказал я. Помотал головой, спросил. «Что с ним не так?» Зоя едва не захлебнулась от возмущения, взмахнула руками. В воздухе комнаты закружили освещенные яркими солнечными лучами пылинки. «Ты издеваешься?» — воскликнула Каховская. «Посмотри сюда!» Ребром ладони она чиркнула себя по ногам по самому краю подола. Я проследил за ее жестом, скользнул взглядом по тонким загорелым девичьим ногам, добрался до пальцев с крохотными ноготками, вернулся обратно к подолу. В задумчивости почесал кончик носа, тыльной стороной ладони, как это делал мой отец. Почувствовал себя студентом, что явился на экзамен с похмелья и неподготовленным. «Теперь видишь?» — спросила Зоя. Я дернул головой. «Ах, вот ты о чем!» Я выдавил из себя ничего не значащую фразу и тут же замолчал, потому что так и не сообразил, на какой именно недочет платья намекала девчонка. В упор не замечал на платье ничего, что могло послужить причиной для девичьих рыданий. Я смотрел на место, где тонкие девичьи ноги прятались под тканью, пытался найти ответ на заданную мне Зоей задачку. «Ну, наконец-то Иванов сообразил!» — Каховская всплеснула руками. «А мама не поняла!» — заявила Зоя. «Или не хочет понимать? Я ей сказала, что платье мне велико. Ну, видно же! А она мне говорит, до Нового года ты вытянешься. До Нового года, представляешь? А полгода я как буду ходить? Вот так?» Девчонка вновь указала на край подола. «Как она не понимает?» — воскликнула Каховская. «Ведь это же кошмар! Меня в школе засмеют. Представь, что скажет Светка Зотова, когда увидит меня в таком длинном старушечьем наряде. Да у меня в этом платье даже коленок не видно!» Зоя позабыла о платке, мазнула под носом рукой. «Да как я в таком виде вообще в школу приду?» — спросила она. «На меня же все пальцем показывать будут, и Зотова в том числе. Неужели это непонятно? Светка при виде меня животик надорвет. А какие она прозвища мне придумает? Представляешь?» Каховская всхлипнула. «А ведь мы на 1 сентября все вместе фотографироваться будем», — сказала Зоя. «После линейки. И меня опять поставят в самый центр. Ведь я же председатель совета отряда. Ты только представь, Иванов, что получится, если я на фотографии буду... Вот в этом!» — она указала руками на платье. «Да я лучше в своей старой форме пойду», — заявила Каховская. «В потертой и с чернильными пятнами. И ничего, что рукава там короткие. Как раз это никто и не заметит. Некоторые девочки и в прошлом году пришли в старом платье. Но никто не пришел вот так». Зоя хлопнула себя по бедру, шмыгнула носом. «Уж лучше я буду выглядеть оборванкой», — сказала она, — «чем старухой». Каховская топнула ногой, ковер заглушил звук удара. Я вновь порадовался тому, что в прошлой жизни у меня были сыновья. Машинки, солдатики, пистолетики и никаких проблем с одеждой. Большая или маленькая, лишь бы она не давила на важные части тела. Взглядом вновь прошелся по подолу платья. Не по девичьим ногам, смотреть-то мне было пока не на что. Пришел к выводу, что даже примерно... Не помнил, какой длины должно быть платье от школьной формы. «Ну и чего там такого ужасного?» — сказал я. «Ерундовая ведь проблема». Махнул рукой, будто отогнал муху. Мой жест убрал с Зоиных глаз слезы, словно я взмахнул волшебной палочкой. Я увидел, как в взгляде Каховской мелькнула растерянность. «Ты правда не понимаешь?» — сказала Зоя. Я фыркнул. «Не понимаю». Не позволил девчонке возмутиться, добавил. «Эту твою проблему легко исправить. Чик, и все!» — ударил себя по бедру ребром ладони. «И будет у тебя платье такой длины, какой захочешь!» Зоя выдохнула, так и не прикрикнула на меня, будто вдруг позабыла причину своего возмущения. Не зарыдала вновь, хотя влага все еще блестела на ее щеках, но уже больше напоминала не следы слез, а капли дождя. Каховская вскинула брови, помахала ресницами, пристально рассматривала мое лицо, словно пыталась понять, шутил я или говорил серьезно. «Что? Чик?» — переспросила она. «Ты хотел сказать обрезать? Школьное платье? Ты, Ты с ума сошел, Иванов? Мне почудилось, что девчонка попятилась бы от меня сейчас, как от буйного сумасшедшего, вот только ее ноги уже упирались в кровать. Что тебе не понравилось в моем предложении? — спросил я. Оно лучше, чем твоя идея явиться 1 сентября в школу в старой форме. Платье нужно укоротить. Разве это не очевидно? Дернул плечами. Плевое дело, — заявил я. Рукава останутся прежней длины, на вырост. Твоя мама не расстроится. Но станут видны колени, как ты и хотела. И вуаля, все рады, все довольны. Проблема решена. Зоя посмотрела на нижний край платья, закусила губу. Заметил сомнение в ее глазах. «Не предлагаю тебе сделать это самой», — сказал я. «Вот, смотри». Похлопал себя по груди. «Эту тенниску моя мама пошила за пару часов. Разве у нее плохо получилось? А с твоим платьем она справится за пару минут. Взмах ножницами, пару стежков иглой и готово». Зоя взглянула на мою тенниску, перевела взгляд на свое платье, чуть приподняла подол, оголила колени, вздохнула. Снова всхлипнула и покачала головой. «Мама не разрешит», — сказала она, провела платком по щекам. «Уже запретила?» — уточнил я. «Или ты думаешь, что запретит?» Каховская покачала головой. «Нет», — сказала она. «Я пока не спрашивала, но она точно не разрешит, я уверена». Вдруг обнаружил, что сочувствую девчонке, несмотря на надуманность ее трагедии, пожал плечами. «Тогда не будем спрашивать разрешения», — сказал я. «Что не запрещено, то разрешено. Знаешь такое утверждение?» «Нет». «Теперь знаешь», — я развел руками. «Твоя мама сейчас занята гостями, ей пока не до тебя. Вот мы и не будем ее отвлекать. Просто прогуляемся ко мне домой. Здесь сидит-то пару минут. Моя мама укоротит платье, если мы ее об этом попросим. И на школьной фотографии ты будешь выглядеть не хуже других. Уж точно лучше, чем Света Зотова». Зоя Каховская на десяток секунд застыла, переваривала услышанное. Я понял, что упоминание Светы Зотовой произвело на нее впечатление. Девочка взглянула на темный экран телевизора, перевела взгляд на мятый белый фартук, потом сжала кулаки, нахмурила брови, будто приготовилась к последнему и решительному. Посмотрела мне в глаза, кивнула. «Ладно», — сказала она, — «я согласна», — вздохнула. Я заглянул в ее глаза. Почувствовал себя мерзким старикашкой, соблазнившим ребенка на постыдные гадости. Зоя тряхнула головой. «Будем резать», — заявила девчонка, разрубила воздух рукой и вдруг сощурила глаз в точности, как делал ее отец. «Но если мне все же влетит от мамы», — добавила Каховская, «не надейся, я не скрою от нее, что это ты меня подговорил. Вот так вот, понял, Иванов?» Зоя Каховская не переоделась, пошла вместе со мной в школьном платье. Я лишь велел ей обуться, девчонка едва не выскочила из квартиры босая. Мне показалось, что Зоя плохо понимала, что делала. Каховская словно зажмурилась и прыгнула в пропасть. Отбросила все сомнения, доверилась чужим словам, порыву эмоций и собственной интуиции. Должно быть, именно так женщины совершали все важные поступки в своей жизни. Догадывался об этом и раньше. Шли на поводу у сиюминутных порывов, но в этот раз Каховской повезло. Ее прыжок контролировал я. Узнал у Зои, почему не увидел сегодня ее отца. Девчонка рассказала, пока мы шагали к Надиному дому, что ее папа взял с понедельника отпуск и уехал в Ростов-на-Дону, к какому-то Сережке. Каховский и Сережка раньше то ли вместе учились, то ли вместе работали, и теперь Зоин отец вдруг воспылал желанием проведать товарища. Девочка сообщила, что ее родители в прошлые выходные поругались из-за внезапного поступка Юрия Федоровича. Зоя слышала, как Елизавета Павловна осыпала мужа упреками. Но Каховский все же уехал и не предложил дочери отправиться вместе с ним. В Надиной квартире нас встретил шум швейной машинки и Вовчик. Мальчик выбежал в прихожую, едва я хлопнул дверью. Вовчик настороженно взглянул на Каховскую, сообщил мне, что первая тенниска почти готова, спросил, зачем я привел вот эту, поинтересовался, когда мы начнем читать. Вот это одарила рыжего мальчишку холодным взглядом, неумело, опыта в таких делах Зои пока явно не хватало. А я заверил мальчика, что наши планы не изменились, лишь дополнились. Зоя Каховская составит нам компанию, пока Надежда Сергеевна будет перешивать платье. Заверил Вовчика, что уже через пару минут приступим к чтению. «Про корабли?» — уточнил Рыжий. «Остров погибших кораблей», — подтвердил я. «Купленную Надей книгу Булычева мы дочитали еще вчера». Зоя надменно скривила губы, взглянула на Конопатова свысока. «Мальчик», — сказала она, — «а сам ты читать еще не научился?» Вовчик неторопливо осмотрел Каховскую с ног до головы, будто изучал странное создание. У девочки потемнели мочки ушей. «Я умею читать», — сказал Рыжий, — «и лучше некоторых, дурочек». У Зои от возмущения перехватило дыхание, Вовчик пожал плечами, уже не совсем белая ткань тенниски на его животе затрепыхалась. «Но мне нравится слушать Миху», — сказал мальчик. «И ты скоро сама поймешь, почему». Надежда Сергеевна охотно согласилась помочь однокласснице своего сына. Отложила работу над брендовой вещью, засуетилась вокруг Каховской, выслушивала Зоины пожелания. Я беспощадно пресек намерение девчонки превратить платье в блузку. Сказал Наде, что нужно оголить школьнице лишь колени, а не еще и бедра. Выслушал обиженное ворчанье председателя совета отряда 4 А-класса. При Мишиной маме она постеснялась громко возмущаться. Велел Надежде Сергеевне сделать нормально. Степень нормальности не уточнил. Надя кивнула, соглашаясь с моими доводами, и что-то шепнула Каховской на ухо, отчего влага из глаз девочки тут же исчезла. Вручила Зое новенький халат, отправила девочку в ванную комнату переодеваться. В этот раз я уселся на кровать рядом с Вовчиком. Скрестил ноги, положил на них книгу, перекинулся с Рыжим мальчишкой парой фраз, дождался Зоиного возвращения. Та все же пришла к нам, а не отправилась наблюдать за работой Надежды Сергеевны. Сообщил Каховской, что та может занять мой любимый стул, не усадил девчонку рядом с Вовчиком. Побоялся, что дети сцепятся, точно кошка с собакой. Объявил, что сегодня они будут слушать историю о кораблекрушении и о странном острове, что образовался из обломков кораблей посреди океана. Зоя Каховская пренебрежительно хмыкнула, Вовчик бросил на нее недовольный взгляд, нахмурился. Я не стал дожидаться назревавшей между ними перепалки, раскрыл книгу. Большой трансатлантический пароход «Вениамин Франклин» стоял в Генуэзской гавани, готовый к отплытию, прочел я. На берегу была обычная суета. Потерпевший кораблекрушение преступник Реджинальд Гатлинг, дочь американского миллиардера мисс Вивиан Кингман и сыщик Джим Симпкинс угодили в плен Саргассово моря. Случилось это в ту самую минуту, когда в мою комнату вошла Надежда Сергеевна и объявила, что платье готово. Вовчик, Надиных фраз будто и не услышал, чуть замутненным взором он смотрел мне в лицо. А навалившаяся локтями на стол Каховская едва заметно кивнула. Я не уверен, что она поняла смысл Надиных слов. Я улыбнулся Мишиной маме, увидел на ее лице улыбку, скользнул взглядом по лицам своих слушателей, перевернул страницу, подумал, когда это во мне проснулась тяга возиться с детишками? Наверное, старею. В ярких лучах луны палуба ярко блестела, продолжил я, и на этом белом фоне виднелись темные пятна и следы. Я завершил чтение первой части, предложил своим слушателям отвлечься на чаепитие, пояснил, что нуждаюсь в недолгой паузе. Те неохотно, но согласились. Я отметил, что между детьми воцарилось перемирие. Те словно почувствовали себя маленькой бандой. Вовчик вызвался подогреть в чайнике воду. На Надиной кухне он давно освоился. Зоя Каховская согласилась сделать бутерброды с плавленным сыром. Девчонка не вспоминала о том, что пошла ко мне в гости ненадолго. Я выпроводил молодежь в кухню и все же позвонил Елизавете Павловне. Извинился перед Каховской за то, что смылся, не попрощавшись. Попросил тетю Лизу не терять дочку, объявил, что та ушла вместе со мной. По голосу Каховской понял, что Зоиного отсутствия мамаша-гадалка пока не обнаружила. Сказал женщине, что ее дочь находится в Надиной квартире и что Зоя побудет здесь еще какое-то время. На фоне удивленных расспросов услышал голоса. Гости из квартиры Каховских пока не ушли. Книгу мы дочитали. Роман оказался коротким, хотя я в детстве читал его с десяток вечеров. Завершился он на бодрой ноте, порадовал и меня, позволил замолчать. Я закрыл книгу, услышал, как тоскливо вздохнул Вовчик. Увидел мечтательную улыбку на Зоином лице. Рыжий, по сложившейся уже традиции, отобрал у меня томик Беляева, просмотрел страницу с содержанием, поинтересовался, что мы будем читать дальше. Я предложил ему на выбор «Человека-амфибию» или «Ариэля». Зоя сообщила, что смотрела кино про Ихтиандра, фильм ей понравился. Рыжий мальчишка нахмурился, что-то неразборчиво буркнул и недовольно взглянул на Каховскую. «Ладно», — сказал он, — «не будем про этого Андра, раз некоторые про него уже знают. Давай про Ариэля». Вовчик и Зоя ушли от нас одновременно, но словно не вместе. Они не смотрели друг на друга, держались на расстоянии. Зоя намеренно глядела поверх рыжеволосой головы. Конопатый мальчишка старался обходить взглядом вновь нарядившуюся в школьное платье девочку. И все же вышли они друг за дружкой. Рыжий обронил, будто невзначай, что им по пути. Попрощался со мной Надей и торопливо зашагал следом за Каховской. Та спускалась по ступеням в припрыжку, радостно поглядывала на свои неприкрытые платьем колени. На следующий день Вовчик и Зоя пришли будто бы и не вместе, но переступили порог Надиной квартиры едва ли не одновременно, с разницей в 1-2 минуты, словно вчера сговорились. Натянуто улыбнулись мне и друг другу, и уже через четверть часа мы приступили к чтению Ариэля. В тот же день, в воскресенье 19 августа, нас навестила Елизавета Павловна Каховская.